Глава 10. Самая влиятельная женщина в Европе. Война была одним из основополагающих мифов, на которых зиждился фашизм. Ради войны матерей призывали рожать сыновей, ради войны мальчишки маршировали строем со своими деревянными винтовками. Кровь, говорил Муссолини, крутит колеса истории. Возможность продемонстрировать свою военную мощь Италия получила с завоеванием Эфиопии. Эфиопия была одной из немногих подлинно независимых стран на африканском континенте. С 1930 года ею правил император Хайле Селасия, стремившийся модернизировать страну и в то же время укрепить свою авторитарную власть, так как соседние Эритрея и Сомали были колонизированы Италией еще в XIX веке. Муссолини считал себя вправе оккупировать по меньшей мере часть страны. В Европе 1930-х годов об Эфиопии почти никто ничего не знал, еще меньше она кого бы то ни было заботила. Однако в 1923 году, главным образом благодаря усилиям Хайле Селасия, Эфиопия вступила в Лигу наций, и теперь на Лиге наций лежала ответственность за сохранение ее территориальной целостности, хотя мысли о колониальном захвате Эфиопии Муссолини вынашивал еще с начала 30-х годов. Конкретные планы он стал разрабатывать в 1934-м, во время первой поездки Эды в Лондон. Он понимал, что военный успех выведет Италию из депрессии и что стране нужна земля для эмиграции. Также нужно было отомстить за катастрофу во время Первой Итало-Эфиопской войны, когда в 1896 году в битве при городе Адуа итальянская армия потерпела сокрушительное поражение и потеряла свыше 6 тысяч человек убитыми, крупнейшая потеря европейской страны за всю историю колониальных войн в Африке. Поводом начать боевые действия стало столкновение близ города Уал-Уал между итальянскими и эфиопскими солдатами за обладание нефтяными скважинами. В Италии все критики Муссолини были задавлены, популярность его была высока как никогда, за пределами страны им восхищались, за успешное подавление коммунизма, наведение порядка в промышленности и установление добрососедских отношений с Ватиканом. Фашизм был штукой грубоватой, но действенной. Муссолини был тем, кого в политических кругах Европы называли «типа умано» — человек, который сделал себя сам и к тому же был ведом судьбой. Как писала британская Daily Mail, Дуччи, выведя страну из хаоса анархии, вселил в итальянцев веру. Маргарет Биван, первая женщина на посту лорд-мэра Ливерпуля и активный борец за права детей и матерей, вернувшись после посещения Рима, говорила, что никогда в жизни не встречала человека столь яркого. «Я была до глубины души тронута этой мощной, динамичной, магнетической личностью». Как опытный журналист, Муссолини прекрасно знал силу слов и прекрасно умел этим знанием пользоваться. Завоевание Эфиопии не могло, однако, произойти без, если не поддержки, то по меньшей мере молчаливого попустительства со стороны Франции и Британии. Муссолини считал, что может на него рассчитывать, видя, как мир проглотил оккупацию Японии и Маньчжурии, как, впрочем, и отсутствие какой бы то ни было серьезной реакции на его собственное завоевание острова Корфу в 1923 году. У него было подписано соглашение с премьер-министром Франции Пьером Лавалем, подразумевавшее предоставление ему полной свободы действий в Эфиопии. Лаваль позднее утверждал, что имелось в виду лишь свобода действий в области экономики. С Британией ситуация выглядела более проблематичной. Лондон, как и Париж, хотел достичь компромисса с Италией, как возможным союзником в борьбе с агрессией Германии, и на так называемой стресской конференции на берегу озера Лаго-Маджоре в апреле 1935 года британцам показалось, что они сумели заручиться согласием Муссолини на формирование единого фронта. Однако уже в июне Энтони Иден, лорд-хранитель печати и министр по делам Лиги наций и давний противник Муссолини, совершил очень холодный визит в Рим, который завершился бурной ссорой и лишь укрепил взаимную неприязнь. В Лондон он вернулся как никогда, укрепившись в своем мнении, что Муссолини – настоящий гангстер. В качестве уступки Иден предложил Муссолини Агаден, населенную сомалийцами территорию на востоке Эфиопии, и земли на эритрейско-суданской границе, на что Муссолини ответил: «Господин Иден, фашистская Италия не занимается коллекционированием пустынь». Как он сказал Ракеле, Иден был заклятым врагом Италии. В то же время Британия хотела сохранить Лигу наций, в особенности после проведенного в стране в июне 1935 года так называемого голосования за мир, в ходе которого 87% британцев высказались в пользу экономических санкций против любой страны Лиги наций в случае нападения ее на другое государство. Муссолини был предложен еще ряд незначительных уступок, но он их все отверг. Когда же речь зашла об уступках более серьезных, протекториате или мандате, стало уже поздно. Машина войны была уже запущена. С Женевой, без Женевы, против Женевы, как Муссолини анонимно написал в «Il Popolo d'Italia». В войне существовали и свои проблемы, хотя Муссолини был уверен, что, столкнувшись с его решительностью, Британия ограничится лишь недовольным ворчанием. Он в то же время не хотел ни создать угрозу европейской безопасности, ни угрожать британским интересам в Африке, как не хотел и терять свою репутацию миротворца и ответственного государственного деятеля. Санкции могут привести к запрету импорта сырья. Война поэтому должна быть короткой и победоносной. В Италии против войны выступали некоторые герархи, генералы и сам король. Чиано запустил в ход мощную пропагандистскую кампанию с участием радио, кино, газет и даже школ. На многочисленных карикатурах в газетах эфиопов изображали в виде босоногих дикарей с огромными ступнями. Писали также, что было правдой о том, что Эфиопия по-прежнему использует рабов и экспортирует их в арабские страны и Ирак. Британию поносили за ее желание лишить Италию места под солнцем. Мальчики в школах передавали друг другу под партами фотографии красивых молодых эфиопок, гибких как газели. Витторио к тому времени уже завершил свои занятия на курсах пилотов, и в июле 1935 года получил звание младшего лейтенанта и должность штурмана ВВС. Бруно в 17 лет был все еще курсантом, и хотя он еще даже школу не окончил, сумел уговорить родителей отпустить его в армию добровольцем. В августе юноши вступили в первый экспедиционный корпус, отправлявшийся в Эфиопию. И в газеты было разослано указание поместить их фотографии на первой странице под огромными заголовками. С ними отправлялись Чиано, громогласные Фариначи и 58-летний футурист Маринетти, а также группа герархов, особенно тех, кто не успел отличиться на фронтах Первой мировой. Эда была вместе с родителями в Неапольском порту, откуда под торжественные звуки фанфар отплывал корабль «Сатурния», на борту которого в своих сияющих белого цвета формах стояли ее братья. Она посылала им с причала воздушные поцелуи. Капитан корабля подарил ей огромный букет цветов. Эда не была большим мастером красивых жестов, но когда корабль отплыл, и она увидела на причале залитую слезами пожилую женщину, то подошла и вручила ей цветы. В половине восьмого вечера, когда корабль проплывал мимо Капри, на всем острове были зажжены огни, а небо окрасилось фейерверками в виде крохотных извергающихся вулканов. При молчаливом попустительстве британцев армада итальянских судов прошла через Суэцкий канал под серенаду патриотических гимнов в исполнении популярной итальянской певицы Марии Увы, а подпевали ей собравшиеся на берегу итальянцы, жители Египта. На базе Асмара в Эритрее юные Муссолини были распределены в 14-ю эскадрилью и начали подготовку. Там же, в Асмаре, Бруно окончил лицей, что позволило ему стать офицером. Чиано, поставленный во главе 15-й эскадрильи, присвоил ей название «Ля Десперата», а символом сделал череп со скрещенными костями, в точности как у флорентийской сквадристы, членом которой он якобы состоял. Обожающие скорость фашисты относились к пилотам с таким же благоговением, с каким в старых армиях относились к кавалерии. «Каждый летчик — прирожденный фашист», — говорил Муссолини. В ожидании начала боевых действий молодые люди играли в бридж в офицерском клубе и охотились на границе между Суданом и Эритрией, где для них был сущий рай — цесарки, газели, дрофы. На фотографиях у Виторио густая борода, Бруно же выглядит еще совсем мальчишкой. Вечером 2 октября Муссолини вышел на свой балкон над площадью Венеции и сообщил восторженно приветствовавшей его толпе, что настал час Италии взять то, что ей положено. Война, пообещал он, на Европу не распространится. В Придапио Ракеле слушала разносящийся по всей округе колокольный звон. На следующее утро в 5 утра 110 тысяч итальянских солдат перешли границу и вошли в Эфиопию. С рекордной скоростью были построены 18 аэропортов, из которых Виторио, Бруно и Чиано отправились бомбить мост через реку Текезе. Реакция Лиги наций не заставила себя ждать. 10 октября 52 ее члена проголосовали за осуждение итальянской агрессии и введение эмбарго на поставки в страну оружия, предоставление ей кредитов и запрет всех экспортно-импортных операций. США накануне президентских выборов, на которых голоса итальянских иммигрантов были важны для Рузвельта, согласились продолжить поставки в Италию бензина. Германия, вышедшая из Лиги наций еще в 1933 году, решила воспользоваться ситуацией и еще больше углубить раскол между Италией и Британией и предложила ей поставки угля и стали. Париж и Лондон вели между собой интенсивные переговоры, встречи, консультации. Французы настаивали на уступках Италии, британцы утверждали, что нельзя вознаграждать агрессора. Итальянцы быстро заняли Адуа, что рассматривалось как важная психологическая победа, позволившая смыть позор поражения. В Милане кардинал Шустер молился во славу новой героической страницы итальянской истории. Женщины делали патриотические трехцветные омлеты, красно-бело-зеленые, по цветам национального флага. Им было предписано экономить деньги на губной помаде, пудре, шелковых чулках и дижонской горчице. При королевском дворе для экономии бензина автомобили заменены запряженными лошадьми каретами, и корпулентная королева была вынуждена втискиваться в крохотную одноконную карету, отороченную голубой парчой и плюшевыми кистями. Заметив, что Палаццо Дорио был единственным зданием на Корсо, над которым не развивался национальный флаг, разъяренная толпа ворвалась внутрь, ринулась вверх по лестнице и обнаружила там одинокую принцессу в обсыпанном мукой фартуке, занятую выпечкой булочек. Она сообщила, что семьи нет дома. Ее приняли за кухарку и ушли. 18 декабря в ответ на призыв Муссолини к экономности и самопожертвованию женщины по всей Италии вместе с королевой Еленой приняли участие в Дне Веры. Они обменивали свои золотые и серебряные обручальные кольца на металлические, что принесло в казну 37 тонн золота и 115 тонн серебра. Никогда еще режим не пользовался такой популярностью. Ракеле сделала и свой дар в виде килограмма золота и множества подарков, накопившихся на вилле Торлония. В одном из залов виллы была вывешена карта, на которой Муссолини булавками каждый день отмечал продвижение итальянских войск. Война была ужасной. Несмотря на частую сменяемость бесконечно ссорящихся друг с другом генералов, несмотря на то, что при разгрузке подъемными кранами танки разбивались, несмотря на гниение сброшенных парашютами в дождевую грязь мешков со спагетти, мукой и сахаром, итальянские войска неуклонно продвигались вглубь Эфиопии. Под командованием безжалостного генерала Бадольо, прославленного граничащим с геноцидом усмирением ливийского сопротивления во время предыдущей кампании, итальянцы сбрасывали разрывные и зажигательные бомбы на поселения живущих в палатках мирных жителей, не щадя и явно помеченные большими красными крестами полевые госпитали Красного Креста. Еще до начала вторжения Муссолини санкционировал использование огнеметов и отравляющих газов, несмотря на принятый в 1925 году Международным комитетом Красного Креста и ратифицированный Италией запрет на химическое и бактериологическое оружие. В конце марта 1936 года британская «Таймс» опубликовала телеграмму, отправленную в адрес британского правительства дочерью Хайле Селасси. «Страдания и пытки не поддаются описанию. Сотни наших соотечественников кричат и стонут от боли. Многих из них узнать невозможно. Кожа сходит с обожженных лиц». Отправленный на место представитель штаб-квартиры Красного Креста в Женеве писал, что женщины и дети изувечены, ослеплены и обожжены попавшим им на лица газом. Шансов у эфиопов не было. Им не хватало даже самого простого оружия. Их давили моторизованные бригады, загоняли при попытке бежать, расстреливали с бреющего полета и осыпали бомбами Чиано, Виторио, Бруно и другие итальянцы-авиаторы. По словам Павалини, быстро поднимающегося по карьерной лестнице близкого друга Чиано, негры были всего лишь частью пейзажа, такой же, как и верблюды. Эфиопы, военные и гражданские, гибли сотнями тысяч. У итальянцев потери были минимальными. 14-я эскадрилья не потеряла ни один самолет и ни одного пилота. К концу 1935 года Чиано, нервно переносивший долгую отлучку из дома, вернулся в Рим на лечение к явному раздражению Муссолини и других герарков. Из-за постоянных проблем с горлом и носом он практически перестал слышать одним ухом. Ходили слухи, что фронт он покинул, чтобы, пока его товарищи воюют, найти утешение в объятиях Дели де Баньо, подруги Эды. Делия, как доносил информатор, была неустанной и ненасытной нимфоманкой. В одном из достигших Муссолини анонимных писем говорилось о клане Чиано, злоупотребляющем его именем и положением. Другое рассказывало о миллионах, которые он тратит на еще одну свою любовницу, Лолу Джовинелли. Рождество семья нервно встретила на вилле Торлония, играя в солитер и переживая за Виторио и Бруно. Есть фотография стоящей на автобусной остановке Эды. Она не хотела воспользоваться автомобилем, чтобы быть ближе к людям. Итальянка, как и многие другие, с тем же ощущением гордости в сердце. В Эфиопию Чиано вернулся весной, чтобы вместе с Виторио и Бруно и Фарначи принять участие пропагандистской акции по разбрасыванию листовок с воздуха. Акция чуть было не завершилась катастрофой. Пилотом Чиано был храбрым, но безрассудным. Итальянские войска находились еще в 60 километрах от Аддис-Абебы, когда в погоне за вражеским солдатом Чиано подлетел прямо к столице. Однако недооценил силу эфиопов. Его самолет был обстрелян и поражен 25 пулеметными пулями. Два топливных бака пробиты, и он чудом смог вернуться на базу, успев сбросить вымпел Десперадо на главную площадь города. Муссолини отправил ему поздравительную телеграмму: «Горжусь твоим полетом». Но ни Чиано, ни братья Муссолини не приняли участие в триумфальном входе итальянских войск в Аддис-Абебу 5 мая. Из-за плохой погоды их самолеты не могли подняться в воздух. Чиано приехал чуть позже и увидел горящий город и разграбленные мародерами магазины. Он остановился в старом отеле «Империал», откуда провозгласил, что победа Италии возвещает конец славы Британии. В противном случае ей придется противостоять нам с удвоенной силой. В то же время в разговоре с Эдой без посторонних ушей он признал, что война была ужасной ошибкой. 9 мая Эда была на главной площади при Дапио, когда из репродукторов на весь город прозвучали три победных аккорда фанфар, а затем торжествующий голос ее отца: «Наконец, у Италии есть своя империя, созданная нашей собственной кровью». Виктор Эммануил III был теперь императором. В этот момент, как она писала в своих воспоминаниях, все люди на площади будто вдруг выросли на 10 сантиметров. В Риме Ракеле, Романа и Анна-Мария выскользнули из дома, чтобы влиться в толпу народа на площади Венеции. Они видели и слышали, как толпа в состоянии безумного восторга скандировала «Дуче! Дуче! Дуче!». Завыли сирены, люди замолкли, и над головами у них, оперевшись руками на парапет, появилась суровая фигура Муссолини. Выждав паузу, он улыбнулся и произнес слова триумфа. Небо над площадью Венеции было бирюзовым, переходящим в розовое, в нем кружили и радостно верещали ласточки. Возбужденная толпа проследовала к Кверинальскому дворцу, где под звуки королевского гимна на балкон вышел и сам король. Королева Елена послала Ракеле букет, вызвав недовольное ворчание Муссолини. Могла бы быть и пощедрее. Чиано, Виторио и Бруно вернулись домой с медалями, хотя Чиано сетовал, что ему не досталась золотая. Он совершил 32 вылета против 38 Виторио и 36 Бруно. Не остался без медали и беспокойный Фариначчи за инцидент, в котором он потерял руку. Он утверждал, что это было боевое ранение, хотя на самом деле все произошло, когда он гранатами глушил рыбу. Бруно остался служить в военной авиации, а Виторио засел за книгу. Названная «Полеты над Амбе», она прекрасно передает бездушие и жестокость войны. Он откровенно описывает стрельбу из пулемета по женщинам и детям и кровавые бомбардировки деревень. Позднее он, правда, утверждал, что стыдится и войны, и книги. Завоевание Эфиопии стало для Муссолини его политическим шедевром, звездным часом его как политика. На протяжении всей кампании в Лиге наций в Женеве продолжались дебаты по этому поводу, хотя скоро внимание дипломатов переключилось на внезапную ремилитаризацию Гитлером Рейнской области в марте. Сноска. По результатам Первой мировой войны Рейнская область была демилитаризована. После прихода Гитлера к власти в 1936 году она подверглась односторонней милитаризации, что стало прологом к развязыванию Второй мировой войны. Хайле Селасия принял участие в женевских переговорах, и Чиано по приказу Муссолини организовал группу клакеров-итальянцев, которые засвистывали и заглушали сессию с галереей для зрителей, акция, подвергшаяся суровому осуждению по всей Европе. Но 6 июля Лига наций проголосовала за снятие с Италии всех санкций. Позднее первый генеральный секретарь Лиги лорд Перт говорил, что неспособность Британии сурово предостеречь Муссолини против вторжения была одной из самых преступных ошибок во всей истории дипломатии. В Италии престиж Муссолини был высок как никогда. Для Ракели, по ее собственному признанию, это был лучший момент ее жизни. Глубокий мир, как никогда прежде, как во сне. Острый недостаток оружия, артиллерии, обуви, обмундирования, которые испытывали на фронте итальянские солдаты, быстро и благополучно забылся, как забыты были массовые убийства и приказы без промедления убивать. Всех, кто оказывал сопротивление. Без последствий оставили и бесчеловечное решение Муссолини, несмотря на запрет использовать в боях отравляющие газы, за что Международный Красный Крест позднее подвергся острой критике. На генерала Грациани, скандировавшего использование 317 тонн газа, было совершено покушение, после которого он развязал кровавые репрессии, жертвами которых стали свыше 7000 человек. За это он был прозван мясником Эфиопии, но преследованию за военные преступления так никогда и не подвергся. Большой совет провозгласил Муссолини основателем империи, а король готов был даровать ему титул князя, но Муссолини гордо отказался, заявив, что семья его всегда была крестьянской, и он этим гордится. Аддис-Абебу решено было перестроить и превратить в итальянский город в Африке. Салют Дуче, основателю империи. Такое новое приветствие придумал Старачи. В витрине каждого римского книжного магазина красовались портреты Муссолини. Посетивший Италию британский журналист Стивен Поттер писал о нации воинов, радикально отличающейся от скучного нечеловеческого германского милитаризма. Италии радостной, очищенной от грязи, единой и благонравной. Немногие оставшиеся диссиденты либо залегли на дно, либо уехали из страны. «Старый антифашизм мертв», — заявил Карло Розетти, один из политических лидеров, пытавшийся из парижской ссылки оживить оппозицию Муссолини. Война, хоть и победоносная, оказалась для Италии разорительной. На нее ушла треть золотовалютных резервов страны, что не мешало генералу Бадолью, получившему после войны титул герцога Адис-Абебского, заявлять с гибельным самообманом: «С такими солдатами Италии никто не страшен». В базилике Максенция к четырем картам, отражающим расширение Рима от самых первых поселений, добавилась еще одна карта империи, появившаяся с завоеванием Эфиопии. Сноска. Базилика Максенция Константина – самое большое здание, когда-либо построенное на Римском форуме, и самая последняя постройка императорского Рима. Заложено в 308 году императором Максенцием, через два года после захвата власти в Риме. Закончено его преемником Константином Великим после победы над Максенцием в битве у Мульвиева моста 28 октября 312 года. Итальянские легионы вновь завоевали мир. Настроение в Европе менялось, Германия окрепла и превращалась в реальную угрозу. Италия после победы в Эфиопии тоже выглядела значительно сильнее. Началась бесконечная опасная игра по перетасовке военно-политических союзов. Муссолини метался от одного лагеря к другому, то к соглашению с Гитлером, то обратно к единству с Францией и Британией. В идеологии фашизма появилась новая или, по крайней мере, значительно четче сформулированная концепция – вопрос расы. Муссолини неоднократно говорил, что его никоим образом не привлекают ни увлечения нацистов евгеникой, ни нападки Гитлера на евреев. Но в числе обоснований захвата Эфиопии была и идея о цивилизованной миссии для страны, веками погруженной во тьму. Речь не шла, разумеется, о смешении итальянцев и африканцев. Расовая сегрегация должна была стать неотъемлемой частью более широкого осознания концепции расы. Журналистам, пишущим об Эфиопии, было указано изображать местных жителей невежественными, праздными, временами свирепыми, с варварскими обычаями и живущими в примитивной природности. Они, как писал один из таких журналистов, нечувствительны к физической и душевной боли и почти не знают проявления радости. Те же журналисты, впрочем, предпочитали умалчивать о широко распространенной в Эфиопии под названием «модомизмо» проституции, использовании эфиопских женщин итальянскими солдатами и поселенцами. На фотографиях в итальянских газетах эфиопские женщины представали в виде черных венер, по большей части обнаженных и потому по определению греховных и развращенных, по контрасту со скромными итальянками-колонистками, прибывающими осваивать новые земли в длинных тяжелых платьях. Те же, кто загрязнял расу, преимущественно преступные элементы, а после Эфиопии еще и не белые, объявлялись не итальянцами. Итальянец должен был быть расово чист. В июне 1936 года, вскоре после возвращения Чиана из Адис-Абебы, Муссолини отправил Эду в следующую дипломатическую миссию с целью закрепить итальянский флаг и прощупать настроение еще одного потенциального союзника. На сей раз это была Германия, и Эдди поручалось быть дружелюбной, заинтересованной и очень внимательной. Визит должен был быть «мандано политико», то есть светско-политическим. А Эдда, решил Муссолини, уже подтвердила свою способность справляться с подобного рода заданиями. По-немецки Эда не говорила, и в Берлин прибыла одна, как сообщала Франкфуртер Цайтунг. Цель визита состояла в посещении различных организаций национал-социалистического государства, что на Эду навевало смертельную скуку. Остановилась она у сестры Чиана Марии и ее мужа Марио Магистрати, занимавшего должность первого советника в итальянском посольстве. Весь Берлин был окутан в полотнище со свастикой. Изображения свастики были повсюду, от стаканов с водой до постельного белья. Заголовки газет «Der Angriff» и «Der Stürmer» были неприкрыто антисемитскими. Самые откровенные критики режима уже были в Дахау и Бюхенвальде по обвинению в государственной измене. По улицам маршировали штурмовики. Газеты писали лишь то, что им велело пропагандистское ведомство Геббельса. Западные дипломаты с трудом могли отслеживать происходящие события. Высокопоставленные нацисты захватили роскошные дома, в которых проводили пышные приемы и вечеринки. Вскоре после прибытия Эдды в Берлин новый итальянский посол Бернардо Аттолико, опытный и разумный дипломат с не очень приветливыми манерами и вечно угрюмым выражением лица, устроил в ее честь ужин. Одна из гостей, журналистка Белла Фром, записала у себя в дневнике, что ярко-блондинистые волосы Эдды выглядели неестественно. Она показалась Фром очень похожей на отца, совершенно неумеренной в потреблении любовников. Для ее развлечения пригласили лихих летунов в блестящей униформе. Велось много уважительных разговоров об итальянской победе в Эфиопии. Важная встреча, отметил Геббельс в своем дневнике, Германия приняла Эду в свои объятия. Он знал Эду еще по своим визитам в Рим, когда она проявила себя прекрасной хозяйкой, принимая его у себя в квартире в Париоле, где переводчиком служила немецкая няня детей Чиана. Эда и жена Геббельса Магда подружились во время предыдущих встреч в Швейцарии. Белокурая, всегда прекрасно одетая Магда была на несколько дюймов выше своего злобно-насмешливого мужа с вывернутой стопой и лицом гнома. Эда учила ее не обращать внимания на его измены и смотреть на брак всего лишь как на одно из состояний человека. Магда, утонченная и владевшая несколькими языками, приложила немало усилий в Берлине, чтобы публично продемонстрировать их дружбу и оградить Эду от навязчивых риббентропов, которых она считала карьеристами. Вместе обе женщины выглядели элегантно и уверенно. Эда держалась твердо и с достоинством, сильное лицо, стройная фигура, гипнотизирующий взгляд. К Эде и так относились с уважением, но все резко изменилось, когда 9 июня магистрате сообщил ей, что в ходе перестановок в кабинете Муссолини Чиано получил пост министра иностранных дел. Новость была для нее полной неожиданностью. После этого, как Эда писала позднее, немцы стали относиться к ней как к королеве. Ее наперебой обхаживали высокопоставленные нацисты, и Эда не без удовольствия принимала их лесть. Геббельс устроил в ее честь чайный прием у себя дома в лесистом и озерном районе Берлина Ванзе, на котором среди гостей был и сам Гитлер. Он вел себя с Эдой крайне дружелюбно, предложил ей воспользоваться его личным поездом и выражал свое безграничное восхищение Муссолини. Пригласил ее на прогулку вдоль озера. Геббельс в своем дневнике записал, что Эда была невероятно очарована фюрером. Сама она впоследствии писала, что ей очень понравилось, как Гитлер играл с детьми Геббельса, и что эта встреча решительно изменила ее прежнее мнение о нем, как о марионетке со скрипучим голосом и чаплинскими усиками. Более элегантный, чем запомнился Эдди при первой встрече, он теперь произвел на нее впечатление дружелюбного и воспитанного человека света с чарующими голубыми глазами, хорошим чувством юмора и низким приятным голосом. При всей своей бдительности и остроте характера Эда оказалась весьма восприимчива к лести. Она, похоже, не замечала многочисленных и вполне очевидных признаков нацистских репрессий, признаваясь позднее, что ее германофильские симпатии привели к тому, что она считала Гитлера настоящим героем. Что же до Геринга, то он ей показался кондотьером, выродившимся в экстравагантного сатрапа. Он пригласил ее к себе в Каренхалл, огромное охотничье угодье в окрестностях Берлина. и с облаченными в средневековые костюмы егерями, где она с изумлением наблюдала, как Геринг менял свои облачения, цвет одного из которых переливался от фиолетового к розовому. Все они были увешаны мечами, кинжалами, цветными лентами и прочими аксессуарами и украшениями. Геринг покатал Эду на своей частной электрической железной дороге с туннелями, мостами, сигнальными огнями и стрелочными переводами и рассказал ей, что дорога эта является точной копией местных железных дорог Германии и что она может оказаться полезной в случае разрушения во время войны основных дорог. «Если война начнется, — говорил он Эдди, — то Германия захватит Мальту и оккупирует Британию, но никогда, ни при каких условиях, не станет открывать Восточный фронт». Он познакомил ее со своим львом, который принес в зубах и положил Герингу на колени кусок печенья, а знакомство с бизоном ей удалось избежать. Несмотря на тучность, Геринг показался Эдди вполне симпатичным. Сноска. Малапарте, которому через несколько лет довелось побывать в сауне вместе с Гиммлером, описывал собрание десятка обнаженных мужчин. Все с обвисшими грудью и плотью, похожий на вареного омара, бледно-розовый, источающий запах ракообразных. Все с угрюмыми жесткими лицами, потные, обрюзгшие, покрытые веснушками и хлещущие друг друга вениками. И Геббельс, и Гитлер сочли Эду очень милой, и самфатик. Но оба были явно недовольны ее чрезмерным макияжем, столь резко контрастирующим с непритязательным домашним обликом жен нацистов. Геббельс злорадно отметил, что Гитлер по-настоящему ценил его Магду, ясную и простую женщину, и поэтому Эдда М. не произвела на него впечатления. Тем не менее, они с Магдой дали в ее честь еще и ужин. «Много гостей и очень жарко», — отметил он по этому поводу у себя в дневнике. Геббельс, писала Марта Дот, дочь американского посла в Берлине, «был демагог, который шипит, как змея, и воркует, как голубь». Вскоре Эда и Магда съездили вдвоем в Потсдам, и Геббельс заметил, что их дружба в ближайшее время может оказаться очень полезной. В дипломатических кругах визит Эды в Германию оценили достаточно немилостиво. Французский посол Андре-Франсуа Пансе, мастер дипломатических словоизлияний, намеков и нюансов, человек с изысканными манерами и черными вощеными усами, которые он постоянно подкручивал, был тонкий знаток берлинской жизни. В своем отчете в Париж он написал, что поведение Эдды вызвало глубокую обеспокоенность, имея в виду, по всей видимости, тепло и энтузиазм, проявленные ею по отношению к ее хозяевам. Гранди, извечный завистник супругов Чиана, заявил, что она вернулась опьяненной оказанным ей приемом и более чем настроенной на более тесное сближение с Германией. Он был прав. Эда на самом деле была очарована своими германскими хозяевами. И это многое говорило о том, как легко ее можно соблазнить, о ее жажде восхищения собой и желании быть выслушанной. Все это вместе притупляло ее политическую интуицию. В свои 25 она представляла собой странную смесь светской искушенности, погруженности в себя и бесхитростности. Слишком многое случилось с нею, слишком быстро. Ей не хватало ни знания самой себя, ни, пожалуй, интеллекта, чтобы это понять. Эда, наверное, еще бы задержалась в Германии, если бы не пришедшая из Рима новость. Ее 7-летняя сестра Анна-Мария слегла с тем, что поначалу приняли за коклюш. Эда немедленно вылетела в Италию. В аэропорту ее провожали министры, самые знатные члены итальянской общины в Берлине и один из помощников Гитлера с огромной подписанной фотографией фюрера в подарок. Ракеле отвезла Анну-Марию в Тиволи в надежде, что перемена воздуха ей поможет. Но девочке становилось все хуже. Головные боли усилились, температура росла. Диагностировали полиомиелит. Ноги Анны-Марии были парализованы. Эда прибыла из Берлина. Витторио и Бруно прервали свой летний отдых в Риччоне, Муссолини был вне себя от горя, не мог работать и постоянно сидел у постели дочери. Старшие дети говорили, что никогда не видели его в таком отчаянии и в такой ярости от собственного бессилия. Несклонная к проявлениям эмоций семья сгрудилась вокруг постели Анны Марии, по большей части безмолвно. Привезенные со всей Италии врачи-специалисты предупреждали, весьма вероятно, что Анна Мария умрет. Дни шли, семья ждала. По-прежнему никакой надежды. Записала у себя в дневнике Ракеле: «Бенито в прострации. Он не может прийти в себя от слов Анны Марии о том, что она предпочитает умереть, чем на всю жизнь остаться парализованной». Когда в Тиволи для обсуждения каких-то срочных дел приехал Чиано, Муссолини с яростными криками выставил его за дверь. Но Анна Мария, как и Эдда, унаследовала стальную решимость родителей. Кризис миновал, и через несколько дней ее уже возили в кресле-каталке по саду, и она клялась, что скоро встанет на ноги. Первое время болезнь Анны Марии держали в тайне, но когда о ней стало известно, полился поток подарков и телеграмм. Королева Елена прислала говорящую куклу. Ракеле вздохнула с чувством облегчения и в знак радости пожертвовала по 200 лир каждой бедной семье Тиволи. Анну Марию жители города называли «наша маленькая императрица», а Муссолини — «наш отец земной». К сентябрю 1936 года Анна Мария поправилась настолько, что в семье сочли возможным для Витторио и Бруно отправиться на Олимпийские игры в Мюнхен. Юноши принимали с почестями и пригласили в канцелярию Гитлера, где в качестве почетного гостя был также приехавший на игры в Германию принц Умберто. Они побывали на устроенном Геббельсом торжественном обеде на 1000 гостей. Фейерверк в конце вечера был таким экстравагантным и таким шумным, что, казалось, звучит артиллерийская канонада. Затем свой бал устроил Геринг, слуги были в ливреях и на пудренных париках. Как заметил Франсуа Пансе, в Третьем Рейхе любили пышные празднества, но никто не любил их так, как толстяк Геринг. Его костюмы и украшения были либо похищены из музеев, либо конфискованы у коллекционеров-евреев. Сам он принимал гостей в необъятной белой униформе, толстые пальцы были усыпаны кольцами и перстнями. Прозванный язвительной Мартой Дот сгустком плоти, заплывшим в складках жира лицом и ледяным безжалостным взглядом, Геринг после бала устроил и специальный чайный прием для итальянцев, на котором его дородная супруга Эмми появилась с золотыми волосами, завитыми в кольца вокруг головы в традиционном германском стиле. Пока гости попивали чай, в зал из сада внезапно вошла львица и стала тыкаться носом в стоящих у дверей охранников. Витторио и Бруно замерли в своих креслах. Мария Жозе и принцесса Матильда, вторая дочь Виктора Эммануила, в ужасе вскочили на ноги. Как вспоминал впоследствии Витторио, они вели себя как женщины, увидевшие мышь. Как и Муссолини, Геринг обожал держать у себя диких зверей в качестве домашних животных. В соревнованиях Берлинской Олимпиады принимали участие 182 итальянских спортсмена, и Муссолини страстно желал, чтобы они выступили успешно. Считалось, что убедительную победу на играх одержит Германия, и ее спортсмены на самом деле завоевали 33 медали. Итальянцы тоже свою страну не посрамили, получив 22 награды. Наблюдавший за Гитлером Франсуа Пансе заметил, что фюрер, не спуская глаз, страстно следил за выступлениями немцев. Смеялся и довольно похлопывал себя по бедрам, когда они побеждали, и хмурился, если проигрывали. Когда Джесси Оуэнс выиграл свой знаменитый забег, стали раздаваться жалобы, что было якобы несправедливо позволить нелюдям соревноваться с прекрасными людьми-немцами. Сноска. Джесси Оуэнс. Американский чернокожий легкоатлет на Олимпийских играх 1936 года в Берлине стал четырехкратным олимпийским чемпионом, выиграв дистанцию 100 и 200 метров, эстафету 4 на 100 метров с мировым рекордом и прыжки в длину. Назначение Чиана на высокий правительственный пост не стало полной неожиданностью. Несмотря на возраст, в свои 33 года он стал самым молодым в Европе министром иностранных дел. Он уже успел доказать свою храбрость в Эфиопии, успешно проявить себя на работе в Минкульт-Попе и продемонстрировать дипломатическое мастерство в Китае. Оглядывая своих вечно припирающихся друг с другом герарков, Муссолини решил, что Чиана будет на этом посту более надежен, чем Гранди, Ботаи или изо всех сил рвущийся обратно во власть Фариначчи. И уж во всяком случае, более послушен и податлив. Чиана молод, обучаем, муж его любимой дочери и сын одного из немногих людей, кому Муссолини доверял. Однако новость о новом назначении Чиана не была встречена всеобщим одобрением. В Риме, городе, известном бесконечными расприями и интригами, его считали слишком тщеславным, слишком амбициозным, даже чересчур интеллектуальным. Но Муссолини знал, что Чиана относится к нему с уважением, благодарностью, даже благоговением. Насмешливо окрещенный в Риме Дженериссимо, то есть самый щедро одариваемый зять, по аналогии с генералиссимусом Чан Кайши, он занимал теперь важнейший политический пост в Италии, уступающий по значимости лишь самому Дуче. Римляне, однако, задавались вопросом, обладает ли Чиана тем, что необходимо для выработки последовательной и эффективной политики, а также для ее проведения в период нарастающей международной неопределенности. Первое же испытание Чиана не заставило себя долго ждать. 17 июля 1936 года генерал Франциско Франко поднял в испанском Марокко восстание против избранного в Испании республиканского правительства и попросил у Муссолини помощи в переправке своих войск через Гибралтарский пролив. Чиана был склонен реагировать немедленно, но Муссолини выжидал, несмотря на призывы к действию со стороны своих ополченцев и Ватикана, рвущегося защитить оказавшееся под угрозой испанское духовенство. Когда стало ясно, что Франция стала на сторону республиканцев, а Германия готовится отправить помощь Франко, Муссолини согласился послать 12 самолетов для переправки войск генерала. Это должно было держаться в тайне, но два самолета потерпели аварию, и все вышло наружу. Франция предложила создать Международный комитет невмешательства. Официальное ее предложение поддержали Британия, Италия, Германия и Советский Союз. Но оружие продолжало поступать в Испанию как для республиканцев, так и для националистов. Опасаясь, что левое правительство Испании создаст оплот коммунизма в Средиземноморье и воодушевившись разговорами Франко об установлении режима фашистского толка, Чиано и Муссолини стали призывать добровольцев отправиться сражаться на стороне националистов. Понимали ли это добровольцы, куда и за что они едут воевать, кроме данных им обещаний о хорошей оплате, так никогда и не стало ясно. И Дуччи, и его министр иностранных дел были убеждены в новой быстрой и легкой победе, из которой Италия выйдет еще более окрепшей. Однако дни шли, война разрасталась, Франко спешить был не склонен, предпочитая подавлять провинцию за провинцией, и на фронт отправляли все больше и больше итальянцев. Война также вызвала из состояния апатии и бессилия итальянских антифашистов, многие из которых вернулись из эмиграции в Соединенных Штатах, Франции и Латинской Америке, чтобы сформировать собственные батальоны для борьбы с Франко. Одни итальянцы готовились сражаться с другими. В Эфиопии Муссолини приказывал своим войскам действовать безжалостно. В Испании, когда его спросили, как нужно поступать с захваченными итальянцами-антифашистами, он ответил: «Расстреливать. Мертвые не говорят». Один из самых жестоких командиров ополчения, Арконавальдо Бонакорси, докладывал Чиана о проводимых им ежедневных радикальных зачистках враждебных элементов. Чиана не возражал. Война становилась все более и более кровавой, но итальянская пресса продолжала публиковать статьи о защите цивилизации от варварства коммунизма. Как говорил позднее писатель Леонардо Шаша, гражданская война в Испании стала позорным пятном в истории итальянской журналистики. отказавшийся от честного и объективного изложения событий ради пропаганды и триумфалистской риторики. Эда тем временем все больше и больше ощущала свой растущий статус доверенного лица и эмиссара отца. Ракелли, как и раньше, почти не покидала виллу Тарлония и по-прежнему относилась к римскому свету с нескрываемым презрением. Она предпочитала общество своих кур и кроликов, и Эда все более и более явственно входила в роль первой леди. И хотя продолжала утверждать, что вмешиваться в дела государства отец ей никогда не позволяет, она постепенно обрела репутацию тайного манипулятора итальянской политики. Муссолини ее растущая слава явно нравилась. Увидев в немецкой газете «Вельтвоха» восторженную статью, в которой Эду характеризовали как женщину со многими поклонниками, но с немногими друзьями, он отправил ей вырезку с дружеской припиской. «Ты становишься легендой». «Графиня Чиана», — писала газета, — «одна из самых странных и самых привлекательных женщин нашего времени». Острая на язык герцогиня Ди Сермонетта, встретившись с Эдой на балу, заметила, что она преобразилась, была теперь много лучше одета, волнистые волосы завиты, она уже почти красавица, но ей все так же не хватает изящества. Власть, пусть даже и такая неопределенная, не только придала Эдди уверенности, но и улучшила ее внешность. И хотя другие газеты писали и о Брави Фиглиоли, хороших парнях Виторио и Бруно, в то же время они отмечали, что только Эда, лучший советник Муссолини, обладает амбициями, гордостью и внутренним огнем отца. Швейцарская Бернар Таглат сообщала, что даже когда Муссолини отдает строжайшее распоряжение никого к себе не пускать, Эду он принимает незамедлительно, каким бы незначительным ни был ее вопрос. «Все знают», — писала газета, — «что ее отец правит Италией, но Эда правит отцом». Она стала, по словам Цюрихской газеты, самой влиятельной женщиной Европы. В октябре Чиана совершил первый официальный визит в Германию для подписания соглашения о сотрудничестве с испанскими националистами и для укрепления растущих связей Муссолини с Гитлером. Момент для Италии был напряженный. Войны в Эфиопии и Испании отдалили ее от Франции и Британии, и она чувствовала себя в изоляции. Гитлер пригласил Чиана в свою баварскую резиденцию в Берхтесгадене. Чиана привез с собой перехваченные итальянской разведкой 32 документа, подтверждающие враждебные отношения Британии к Германии. Гитлер в разговоре назвал Муссолини ведущим государственным деятелем в мире и сказал, что единению западных либеральных демократий нужно противопоставить основанный на антикоммунизме германо-итальянский альянс. Перед расставанием Гитлер подарил Чиана «Майн кампф» с автографом, но помощнику своему сказал, что не выносит запах китайского лосьона после бритья. Чиану со своей стороны так, во всяком случае, услышал один из его сопровождающих. «Пробормотал идиот. Следует ли нам считать Чиана великим человеком?» — спросили на пресс-конференции пресс-секретаря правительства Германии. «Нет», — ответил тот, — «но он должен быть уверен в том, что мы так считаем». Как бы то ни было, был сделан, как сообщал в Париж Франсуа Пансе, еще один шаг к созданию блока центральных держав. Они идут вместе. В отличие от Эды, Чиана не информировал нацистское руководство обо всех своих встречах. Риббентроп, будущий министр иностранных дел Германии, ему сразу категорически не понравился. Он обозвал его глупцом. Геринга обругал толстым грубым буйволом, способным, но интересующимся исключительно деньгами и побрякушками. Он с опаской отнесся к низкорослому с лицом цвета оливок калеке Геббельсу, лишенному дурацкой откровенности своих коллег. Ему было совершенно очевидно, что Гитлер кровожаден и немного безумен. Германия, пришел он к выводу, находится в руках людей очень посредственных, и мы должны этим воспользоваться. Оказавшись совершенно не в состоянии увидеть, понять и оценить растущую мощь этих людей в Европе, он вернулся со словами, что брутальных немцев легко могут переиграть более хитрые и изворотливые итальянцы. Грядущую опасность он сумел разглядеть ничуть не лучше Эдды. В июле 1936 года Гитлер подписал с австрийским канцлером Куртом фон Шушнингом договор о признании суверенитета Австрии, но с совершенно очевидным прицелом на будущую ее аннексию. Муссолини не вмешивался, давая понять, что готов уступить Австрию как неприятное, но необходимое пожертвование в пользу растущей близости с Германией. Эдда не ездила с Чана в Германию в сентябре, но в ноябре она отправилась с ним в Вену. Приняли и холодно. Шушнинг жаловался на нацистское вмешательство. У Чана случилось обострение хронического заболевания уха. Сопровождавший их в поездке журналист Джованни Ансальдо отметил, что на фоне остальных жен дипломатов Эдда заметно выделялась. Она была типа сингуларе, единственная в своем роде. Эдда визит воспринимала в своем духе, ей было безумно скучно. После нескольких лет в Шанхае она любила говорить о себе, что может разговорить и камень, но тем для разговора с Шушнингом она найти не смогла и назвала его нудным и тягомотным. Ей подготовили утомительную и унылую программу посещения школ, музеев и всякого рода организаций. Ей все это было ненавистно, но каждый день в 8 утра у отеля поджидал черный лимузин, сидящий в нем принцессой Штаренберг, членом Федерального совета. Принцессе было хорошо за 60. По словам Эдды, она была менее приветлива, чем автомат, сухая, жесткая и отчужденная. И в разговоре с нею было совершенно невозможно выйти за пределы строго установленных формальностей. И дело было не только в принцессе. Где бы Эдда ни оказалась, везде встречали ее с ледяной холодностью. Однажды утром их автомобиль замедлил ход, въехал во двор, и вдруг Эдда с огромным облегчением и радостью увидела в окнах у нее над головой улыбающиеся, смеющиеся лица и приветливо машущих ей рукой мужчин и женщин. «Я почувствовала», — писала она в воспоминаниях, — «будто я просыпаюсь от кошмара». Она спросила, кто эти люди, и принцесса ответила, что это пациенты психиатрической клиники. Когда по возвращении в Рим она весело пересказывала эту историю Муссолини, он хохотал, как ребенок. Вскоре после выздоровления Анны Марии Ракеле попросила Муссолини отказаться от своей роли руководителя Италии. «Темных туч на горизонте вроде бы нет», — говорила она. Дуче шел шестой десяток. И хотя внешне он был вроде здоров, время от времени его мучили приступы вскоре выявленной язвы. Какое-то время Муссолини даже раздумывал над просьбой Ракели, но разговор с созванными Старачи на виллу Торлония герарками убедил его остаться. В любом случае, объяснял Муссолини жене, дел еще много. Он должен завершить поставленную перед собой задачу. Подлинно фашистской Италии, о которой он мечтал, еще не было.